Тогда князь Сатний пошел к девице Дбубуи и поднялся к ней в верхние покои. Стены их были выложены плитками из ляпис-лазури и бледно-зеленой эмали. Там было множество диванов, покрытых дорогим полотном, и несколько круглых столиков, заставленных золотыми бокалами. Один из бокалов был наполнен вином и подан князю. Дбубуи при этом сказала: «Выпей, прошу тебя». Князь же ответил: «Ведь ты знаешь, что я пришел не для того, чтобы пить вино». Однако они сели за пиршественный стол. На Дбубуи была длинная одежда из плотной ткани, застегнутая до самой шеи. И когда князь захотел ее поцеловать, она отстранила его и сказала: «Дом этот будет твоим. Но не забывай, что я добродетельная девушка. Если хочешь, чтобы я тебе покорилась, поклянись, что будешь мне верен, и завещай мне твое имущество». «Тогда прикажи позвать сюда писца», — воскликнул князь. И когда писец явился, Сатний велел ему составить брачное свидетельство и дарственную, по которой все его деньги, движимые имущества и земельные угодья переходили к Дбубуи. Некоторое время спустя слуги доложили князю, что внизу ждут его дети. Дбубуи тотчас же вышла и вернулась в платье из прозрачного газа. Сатний снова хотел ее обнять, но она отстранила его и сказала: «Дом этот будет твоим. Но так как я не какая-нибудь негодница, а добродетельная девица, то если ты хочешь, чтобы я принадлежала тебе, пусть дети твои подпишут отказ от твоего имущества, чтобы потом они не судились с моими детьми».